Глава 5. Изначально кошмары пришли с небес. Художник читал свидетельства. Все читали. Имейте в виду, что свидетельства не были подробными. Всего лишь фрагмент рассказов, причем наверняка с преувеличениями. Но их все равно проходили в школе. Иногда идеального варианта просто нет. Например, когда вас проймет понос на фабрике по производству наждачной бумаги. В одном из них говорилось: «Я видел, как кровь божества хлынула дождем. Я полз сквозь деготь, который забрал лица моих близких». Он их забрал, да. Их кровь превратилась в чернила. Это слова поэта, который потом за 30 лет не произнес и не написал ни слова. Спустя годы одна женщина поведала. Дедушка рассказывал о кошмарах. Он не знал, почему его пощадили. Вспоминая те дни, проведенные во тьме, те ужасы, упавшие с небес, он смотрит в никуда. Прошло много времени, прежде чем дедушка услышал голос другого человека. Они встретились, обнялись и зарыдали вместе, хотя прежде не были знакомы. Они сразу стали как братья, потому что были настоящими. А вот это короткое сообщение, на мой взгляд, самое тревожное из всех. «Меня заберут. Оно подползает под барьер. Оно знает, что я здесь». Эту надпись обнаружили почти век спустя на стене пещеры. Останки автора так и не были найдены. Свидетельства редки, обрывочные, не связаны, но уж будьте любезны, простите их, кто их оставил. Эти люди были заняты выживанием в условиях всеобщего коллапса. Художник родился спустя 17 веков после тех событий, когда непроницаемая мгла пелены уже воспринималась как нечто обыденное. Люди выжили только благодаря Хиону, разгонявшему тьму. Благодаря энергии, с помощью которой было построено, или, говоря местным языком, написано «новое общество». Но в этом новом мире все равно приходилось бороться с кошмарами. «Опять бамбук?» — спросил бригадир Сукиси, доставая верхний холст из сумки художника. «Бамбук отлично работает», — ответил художник. «Зачем чинить то, что не сломано?» «Это называется лень», — упрекнул его Сукиси. Художник развел руками. Каморку, куда он сдавал картины, после смены освещала лишь подвесная люстра. Если поместить между хионными линиями металлический стержень, то он нагреется. А от этого, сами понимаете, один шаг до лампы накаливания. Как я уже говорил, не все в городе светилось голубым или розовым, хотя при наличии хиона на улицах не было нужды в фонарях других цветов. Сукиси сделал пометку в журнале напротив имени художника. Никаких строгих норм и планов не существовало. Все знали, что встреча с кошмарами не гарантированная, да и художников хватало с лихвой. В среднем на каждого художника за ночь приходилось по кошмару. Но фактически многие из-за нескольких смен не встречали ни одного. Все же от учета была польза. Не сдашь ни одной картины за неделю, и у начальства возникнут вопросы. Те из вас, кому больше нечем заняться, пожалуй, углядят в такой системе серьезное несовершенство. В теории тяжелые тренировки, которым подвергались художники, предназначались для отсеивания тех, кто норовил облегчить себе жизнь, избегая встреч с кошмарами, и рисуя, что в голову взбредет, лишь бы сдать. Так что Сукиси не без причины недоверчиво покосился на художника, когда достал из его сумки вторую картину с бамбуком. «Бамбук отлично работает», — повторил художник. «Надо тщательно изучать форму кошмара», — сказал Сукиси. «Рисовать в соответствии с ней, превращая естественный облик твари в нечто безобидное. Рисуй бамбук, только если кошмары похожи на бамбук». «Так они похожи». Сукиси метнул в художника испепеляющий взгляд, который старика был отработан на совесть. «Мимика, как суп миса, должна хорошенько настояться, чтобы полностью раскрыться». Художник напустил на себя безразличие, забрал дневную плату и вышел на улицу. Повесил сумку с оставшимися холстами и прочими принадлежностями на плечо и отправился перекусить. Ресторанчик «Лапшичный подмастерье» был из тех, где можно шуметь напропалую, без зазрения совести чавкать и хлюпать, уплетая ужин, и без стеснения смеяться, потому что за соседними столами смеются не меньше твоего. Ночью здесь было не так людно, как днем, но почему-то все равно казалось, что шумно. Художник ненадолго завис снаружи, словно пылинка в лучах лампы, высматривая свободное место. Молодые кошмаристы, его однокашники, собирались здесь завидной регулярностью, негласно застолбив за собой полюбившиеся кабинки и столики. Две хионные линии очерчивали широкое панорамное окно, превращая его в футуристичный экран. Эти же линии лозой велись над стеклом, складываясь в название ресторана и эмблему — «Большую миску лапши». Фактически, я был совладельцем этой лапшичной. Что, по-вашему, знаменитым межпространственным рассказчикам нельзя вкладываться в бизнес? Художник стоял на улице, впитывая смех, как деревья впитывали свет Хиона. Наконец он опустил голову и скользнул внутрь. Не глядя, закинул сумку на крючок вешалки. В ресторане уже собрались 15 художников, рассевшихся за тремя столами. Акане, расположившаяся на привычном месте в глубине, расчесывала волосы. Тадзин, склонившись над ближайшим столиком, серьезным видом судил соревнования между двумя парнями по поеданию лапши на скорость. Художник устроился возле барной стойки. Он ведь, в конце концов, был единственным оплотом противомиазматической обороны, одиноким воином. Само собой, он предпочитал есть в одиночестве. Не будь он смертным, так и вовсе бы отказался от пищи. Но даже угрюмым, мелодраматичным борцам с тьмой иногда требуется подзаправиться. Управляющая выглянула из-за бара, сложила руки на груди и ссутулилась, копируя позу художника. Наконец тот поднял голову. «Привет, виньетка», — сказал он. «Можно мне, как обычно?» «Твое обычно? Так обычно», — ответила управляющая. «Хочешь, секрет открою? Если закажешь что-нибудь новое, я запишу, сверну и положу в миску. Но придется сказать тебе рецепт, потому что бумага лапши размокнет, и ты не сможешь прочитать». Промямлил художник. «Как обычно, пожалуйста». «Вежливость принимается», — сказала управляющая, ткнув в него пальцем. У виньетки так себе получалось прикидываться человеком. Но я здесь ни при чем. Она постоянно отмахивалась от моих советов. По крайней мере, ее маскировка не давала сбоев. Люди гадали, почему у этой особы длинные белые волосы, хотя на вид ей от силы лет 20. Она носила тесное платье, и многие художники были в нее влюблены. Видите ли, она настояла, чтобы ее маскировка была максимально сногсшибательной. Вот ее слова. «Сделай меня такой красивой, чтобы они вдвойне ошалели, если когда-нибудь увидят мое истинное лицо. И формы дай пообъемнее. Пусть на график косинуса будут похожи. Да и вообще, сиськи — это круто». Ее тело не было настоящим, мы на этом уже обжигались. А представляло собой сложное каркасное светоплетение с проекциями, непосредственно прикрепленными к ее когнитивному элементу в том виде, в котором он проявлялся в физической реальности. Но я настолько поднаторел в подобных манипуляциях, что это тело практически ничем не отличалось от состоящего из плоти и крови. Признаюсь, меня одолела гордость, пока я смотрел, как художник провожает взглядом виньетку, отправившуюся готовить ему еду. Я бы даже сказал, что он буквально пожирал ее глазами. Не судите парня строго, ему ведь было всего 19. А я, сами понимаете, непревзойденный мастер. Вскоре виньетка принесла ему миску лапши и поставила в круглое углубление в столешнице. Хионные линии, подведенные к стойке с обеих концов, соединялись с нагревательным элементом на дне миски, чтобы бульон не остывал даже в холодные килохитские ночи. Сзади продолжалось состязание едоков, сопровождающееся все более громким смехом и скандированием. Художник разделил майпонские палочки и принялся медленно, с достоинством есть, как подобало его воображаемому статусу. «Виньетка», — обратился он, стараясь не слишком громко хлюпать. «Скажи, от моего занятия есть польза?» «Конечно», — ответила та, откинувшись на стуле по другую сторону стойки. «Если бы ты не ел лапшу, мне было бы некуда ее девать». «Да я не о том», — махнул он рукой в сторону сумки, висевшей на причудливой барной вешалке. «Я о работе художника-кошмариста. Это ведь важное дело». «Ну да», — ответила виньетка. «Разумеется. Хочешь, историю расскажу? Существовала когда-то страна, где не было ни одного художника-кошмариста. А потом там всех сожрали. Такая вот короткая история». «Нет, я понимаю, что моя работа считается важной», — поправился художник. «Но важно ли то, что делаю конкретно я?» Виньетка наклонилась к нему. Учитывая ее позу, смотреть ей в глаза было весьма непросто. «Возможно, вы слышали о криптиках. Виньетка — одна из них. Мой вам совет. Старайтесь не заглядывать криптику в глаза. Без маскировки он может искажать пространство и время. И те, кто пытается найти смысл в чертах его внешности, нередко сходят с ума. С другой стороны, у кого из нас никогда не возникало желания показать средний палец линейной последовательности? «Понимаю, к чему ты клонишь», — сказала она. «Правда?» «Да. В знак уважения героическому труду живописца даю тебе 7% скидку на лапшу». Художник не это имел в виду, но, тем не менее, поблагодарил кивком. Все-таки он был молод, а работа у него была хоть и важная, но низкооплачиваемая. 7% — это 7%. Надо сказать, что виньетка предоставляла скидки лишь в размере простых чисел. Цитирую. «У меня есть стандарты. До сих пор в толк не возьму, что она имела в виду». Виньетка отвлеклась на другого клиента, и художник продолжил с хлюпанием вытягивать лапшу из теплого наваристого бульона. Лапша была не дурна. Кое-кто даже утверждал, что она лучшая в городе. Неудивительно. Если криптики что и умеют, так это в точности следовать инструкциям. Виньетка хранила все приправы для бульона в склянках, вымеряя дозировку до последней гранулы. Посреди трапезы к бару подошла Акане, и художник отвел взгляд. Девушка надолго не задержалась, забрав напитки для своей компании. Художник доедал лапшу молча. «Риса?» — спросила виньетка, заметив, что он почти опустошил миску. «Если можно». Она положила ложку риса в остатки бульона, и художник уплел его за обе щеки. «Может, поболтаешь с ребятами?» — тихо предложила виньетка, вытирая стойку полотенцем. «Я пытался подружиться с ними в школе. Ничего не вышло». «Люди взрослеют. Это отличает их от булыжников. Тебе надо...» «Не надо», — перебил он. «Виньетка, я одиночка. Думаешь, мне важно, что другие обо мне думают?» Она наклонила голову и прищурила глаз. «Вопрос с подвохом? Очевидно же, что тебе...» «Сколько с меня?» Снова перебил он, с учетом скидки. 6. Со вздохом ответила виньетка. 6. Миска лапши обычно 200 кон стоит. Скидка 97%, ответила виньетка. Потому что тебе это нужно. Уверен, что не хочешь пообщаться? Могу подойти и сказать, что тебе одиноко. Давай прямо сейчас, а? Художник положил на стойку монету в 10 кон и коротко поклонился. Не дав управляющей шанса сподвигнуть его на нечто полезное, он выхватил свою сумку из грозди таких же. Ему всегда казалось, что статуя-вешалка в ресторане выглядит нелепо. Впрочем, и сам ресторан был странным. Почему бы в нем не стоять вешалки в виде мужика с крючковатым носом и хитрой улыбочкой? И счастье было вполне вменяем, когда меня одолела эта напасть. Я внутренне вопил, пока виньетка покрывала меня с ног до головы медной краской, сочтя мой естественный облик отпугивающим клиентов. Затем она со своей всегдашней практичностью водрузила мне на голову корону с рожками для шляп. Я поясывал меня широкими ремнями, к которым прицепил еще крючки для сумок и верхней одежды. Как я уже сказал, я был владельцем этого ресторана, по крайней мере, совладельцем. Виньетка вытащила у меня из кармана все деньги на постройку. Но я им не управлял. Сложно управлять рестораном, если даже пошевелиться не можешь. Но будьте уверены, вешалка из меня вышла что надо. Предпочитаю рассматривать это не как неподобающее обращение с моим телом, а как гениальный образец маскировки». Художник вышел на улицу. Его сердце взволнованно колотилось. После кратковременного дождя на земле остались лужи, в которых отражались огни. Светящиеся линии в небе и их призрачные копии на земле. Художник вдохнул, выдохнул, снова вдохнул. Поспешно сбежав от настойчивых предложений виньетки, он почувствовал, что его фальшивый фасад сползает. Он понимал, что никакой он не одиночка, не гордый рыцарь, бескорыстно сражающийся с порождениями тьмы. Он не важен, не интересен и не общителен. Просто неприметный мальчишка, которому не хватает смелости на выдающееся свершение. И хуже того, мальчишка с крайне уязвимым самолюбием. Таких, как он, тысяча. Он был несправедлив к себе, но все равно думал так, хотя эти мысли были мучительны. Настолько мучительны, что он искал приют в выдуманном одиночестве и благородной самопожертвованности. Но в глубине души чувствовал, что глупо и стыдно питать такие иллюзии. Как страшно будет жить, когда они развеются. Тяжело вздохнув, он побрел домой. На плече привычно висела широкая сумка. На первом же перекрестке он заметил знакомые следы, темные струйки, кружащиеся возле угла кирпичного здания. Недавно здесь прошел кошмар. Неудивительно, это был бедный окраинный квартал. Кошмары регулярно наведывались сюда. Смена художника закончилась, охотиться за этой тварью надлежало кому-то из его коллег. Сунув руки в карман, он свернул за угол. Если поспешить, можно успеть к показу нового эпизода любимого сериала. Снова пошел дождик, тихо барабаня по мостовой, заставляя отражение хионных линий плясать в такт. Темные отметины на углу понемногу таяли, след кошмара терялся. Через 2 минуты художник вернулся на угол, наступил в лужу, и вместо того, чтобы идти домой, двинулся по следу кошмара, утешая себя тем, что в начале эпизода всегда показывают краткое содержание предыдущих серий.